Игра в догонялки шла с переменным успехом. Прорывавшиеся на центральном участке группы кораблей Негридина были полностью выбиты противником, но чем дальше к периферии, тем чаще они успевали уходить от погони. Конечно, корабли Достеи могли прыгнуть в окно, но следовало знать, куда прыгать. Уже не раз выскакивавшие из переходов скаутеры, гликеры и ракетоносцы Достеи не находили никого. Хоквер продолжал дробить силы, чтобы охватить большую площадь. И уже в прыжок шли одиночные корабли. Когда они настигали противника, перевес был не на их стороне. Четвертый час шло сражение. От первоначальных составов флотов осталось совсем немного, но накал боя не ослабевал. В разных участках космоса возникали короткие ожесточенные схватки. Шла битва на поголовное уничтожение, на истребление друг друга. Достее некуда было отступать, на кону стояло существование всей их цивилизации. И никакие потери не шли в счет. Собственная гибель никого не интересовала, ибо поражение в схватке автоматически вело к исчезновению, пусть и отсроченному. Негридин тоже не мог отступить. Никто не примет у них капитуляцию, никто не возьмет в плен. Да и не намерен был Негридин сдаваться. Только вперед, до конца, до победы. И здесь цена отдельно взятой человеческой жизни была ничтожно мала. Прорыв даже небольшого отряда означал победу. Все неудачи и потери окупятся. Штабная группа генерала Хоквера работала наравне с остальными. Эскадренный лидер Каварта вместе с тремя скаутерами и автоматической станцией шел по пятам очередной кучки беглецов. Эсминец, Зеттек, два транспортника и ремонтная база. Негридиане улепетывали на всех парах, не обращая внимания на подбитый Зеттек. Малому кораблю не хватало энергии, и он понемногу отставал. Скаутеры прыгнули в окно, несколько секунд спустя вышли перед беглецами, выпустили по ракете в эсминец, на полной скорости прошли дальше к транспортникам. Ремонтную базу они повредили со второго залпа, сделали разворот и пошли в новую атаку. Лидер нагнал Зеттек, снес его залпом из орудий, пошел дальше, стремясь достать эсминец. По ходу, не сбавляя скорости, добил базу. Скаутеры вновь прыгнули, опять вышли перед эсминцем, обстреляли его, но пройти мимо на этот раз не смогли. Эсминец выпустил минное поле, сманеврировал, дал залп из арт-установок и накрыл один скаутер, а другой повредил. Подбитая машина сумела уйти, но тут же потеряла скорость, сошла с курса. Пилот неимоверным трудом выровнял машину и, понимая, что больше не сможет участвовать в бою, направил скаутер на подходящий транспортник. Две арт-батареи, все вооружение транспортника, отбили скаутеру кормовую часть и левую плоскость. Но машина упорно шла вперед, поливая противника из пушек. Потом выпустила последнюю ракету, ее сбили с курса. Пилот транспортника пытался уйти от столкновения, но тяжелое судно не обладало большой маневренностью. Вспышка взрыва озарила космос, разнеся в стороны обломки кораблей. «Прыгаем», — мрачным голосом приказал Хоквер. «Надо догнать эсминец. И передайте на уцелевший скаутер. Пусть идет в самостоятельный поиск». Корабль сбавил скорость, подстраиваясь под момент окна. Огромный эскадренный лидер тратил слишком много энергии на переход, потому и прыгал редко. Но сейчас беречь энергию бессмысленно. Через минуту корабль закончил переход, а еще через пять совершал маневр поворота, оставляя за кормой остатки вражеского эсминца. У того не было никаких шансов против лидера. В рубку управления зашел дежурный связист. «Господин генерал, со станции наблюдения пришло сообщение. Граница зоны распространения всего в 70 тысячах ларках. Наши корабли прошли возле нее». Хоквер побледнел и хрипло выдохнул. «Сколько кораблей Негридина миновали зону?» Связист пожал плечами. «Нет сведений». «Немедленно выяснить. Продолжать поиск». В эти минуты настигнувшие противника корабли Достеи шли в последнюю атаку. Датчики буквально вопили о близости опасной зоны, но теперь это никого не волновало. Враг уходит, вот что главное. И скаутеры, ударные платформы, ракетоносцы, рейдеры атаковали врага на самой кромке. А если ракеты, снаряды и лазеры не могли уничтожить его, шли на таран. Если врагов было больше, свободные пилоты, члены экипажей, садились в десантные боты и выходили на них таранить врага. Почти все они погибли, не долетев до цели. Зенитные арт-установки сшибали тихоходные суденышки. но зато они отвлекали на себя внимание и давали шанс кораблям нанести смертельный удар. 20 минут, проведенные в ожидании доклада, стоили Хокуэру нескольких миллиардов нервных клеток. Уже ненужных. Он ждал, стоя перед передним обзорным экраном, сцепив руки за спиной и гордо подняв голову. А когда прозвучал голос офицера, чуть вздрогнул и опустил подбородок. По уточненным данным, границу зоны пересекло несколько кораблей «Негридина». Среди них могут быть один линкор или крейсер, 1-2 эсминца, несколько малых судов и 4-5 транспортников. В рубке наступила абсолютная тишина. Все смотрели на генерала, а генерал все сверлил взглядом обзорный экран. Из огромной армады кораблей «Негридина» уцелело меньше 1,5 десятков. Это была полная победа. Никому не нужная победа. Бессмысленная. Обернувшаяся полным поражением, ибо враг все-таки ускользнул. Этих скромных сил ему хватит, чтобы завоевать достою прошлого. Значит, все напрасно. Все нечеловеческое напряжение миллионов людей, их труд без сна и отдыха, потраченные ресурсы и силы — все зря. Генерал вспомнил последний разговор с префектами, их полные боли и надежды глаза и свои слова. Он обещал сделать все, чтобы не пропустить врага, и обещания не сдержал. Хокуэру было плохо, очень плохо. Но он не привык показывать слабость ни подчиненным, ни руководству. Не допустит урона своей чести и сейчас. «Сколько кораблей в строю?» 2 лидера, 3 рейдера, 3 ракетоносца, 5 ударных платформ, 3 малых судов». «Флота как такового нет», — констатировал Хокуэр. «Раз нет флота, зачем нужен командующий, который проиграл битву?» В душе генерала назрело решение. Единственно верное в этой ситуации. Достойный выход для военного, опозоренного поражением. «Полковник Чернава!» «Я...» Сделал шаг вперед командир корабля. «Я назначаю вас командиром эскадры. Соберите все корабли. Примите доклады о состоянии бортов и наличии боезапаса. Рассчитайте вектор перехода к планетам Негридина». «Слушаюсь, мой генерал, но я составлю докладную записку Совету префектов и отправлю ее по своему каналу». Не слушая полковника, продолжил Хокуэр. «Ответ придет на ваше имя. Там будет приказ. Вы этот приказ выполните». «Слушаюсь. Это все». Генерал повернулся и встретил встревоженные взгляды Чернавы и офицеров. Они уже поняли, что задумал Хокуэр, но не смели возражать. Хокуэр вышел из рубки. Он шел почти строевым шагом и боковым зрением видел, как офицеры дружно вскинули правую руку к груди, отдавая честь своему генералу. Как бы там ни было, он выиграл величайшее сражение и упустил победу только потому, что враг использовал невиданное оружие — время. «У врага хватит сил, чтобы завоевать планету. Но хватит ли, чтобы удержать? И потом, у них мало людей. Новую цивилизацию не основать. Они просто деградируют. Нужны люди, нужны мощности. Это есть на Негридине, так что обратный полет еще состоится. Они только выждут немного, пока зона распространения не накроет все колонии. Этого нельзя допустить. Надо нанести удар по Негридину, надо уничтожить планету». И тогда сегодняшняя победа врага обернется поражением. Хокуэр надиктовывал послание четким поставленным голосом. Сомнения, смятения ушли прочь. Он сослужит последнюю службу Достеи, и пусть его последователи будут более удачливы. Когда доклад был отправлен, Хокуэр надел парадный мундир со всеми регалиями, достал жезл, сел в кресло и вытащил из потайного кармашка маленький флакончик. В нем была одна капсула — Марзенап. Сильнейший яд, действующий в течение 5 секунд. Он убивает безболезненно и быстро. Генерал покатал капсулу в ладони и решительно закинул в рот. Выпрямился в кресле, расслабленно выдохнул и стиснул жезл. Когда через час полковник Чернава в сопровождении 2 офицеров зашли в каюту генерала, они увидели Хокуэра в его любимом кресле. Спина прямая, голова гордо поднята, выражение лица спокойное и уверенное. Даже в смерти генерал остался несгибаемым и уверенным. Полковник и офицеры отдали честь командующему и несколько секунд стояли молча. Потом Чернава вызвал медиков и вернулся в рубку. Предстояла большая работа по подготовке к дальнему переходу. Совет префектов одобрил план Хокуэра. Предстоял удар возмездия. А возмездие неотвратимо, как само время.